Молчание моря. Юрген фон Браухич тоже вернулся из Франции и привез для своей бабушки алассонские кружева, а также очень шикарное платье, выбранное по совету продавщицы из Фобур Сент-Анаре. Французы, в нормандском замке которых он жил, плакали, когда с ним прощались. Старая хозяйка его благословила: «Да хранит вас Бог, вас и моего внука». Ее внук уехал в Лондон. Маргарита, самая младшая в семье, не сказала ничего. Она только прикусила нижнюю губку и протянула ему книгу, напечатанную на плохой бумаге, может быть, нелегально. «Молчание моря» Веркера. В своем автомобиле, который вел его шофер Ганс, любивший хорошие шутки, Юрген, не отрываясь, прочел этот текст к большому неудовольствию Ганса. Юрген никогда не забудет своей целомудренной любви к этой французской девушке и никому не расскажет то, что знает об Атлантическом вале, через который они, союзники, обязательно прорвутся. Ему не нужно ни у кого спрашивать совета. Юрген, в отличие от многих других берлинских юношей, не буржуа, не служащий и даже не выходец из старой прусской знати. Как бы серьезно он ни относился к своим семейным обязанностям, вернувшись в Берлин, он прежде всего хочет встретиться с Отто, художником, который стал на войне калекой, получив серьезные ранения обеих ног, и теперь работает в своей мастерской на Клостерштрассе. Отто, своему школьному и фронтовому товарищу, Юрген может рассказать все. Он показывает другу фотографию Маргариты и просит написать ее портрет. И в заключении говорит: «Франция — это античная Греция наших дней. Я наверняка никогда больше не увижу Маргариту. Главное, сохрани память о ней в твоем сердце», — сочувственно говорит Отто, провожая его до двери на своих костылях. Юрген бросает последний взгляд на жалкую фигуру друга и неожиданно для самого себя весело отвечает: «А может, и увижу, ведь любовь сильнее смерти».